Глава 35. В курс дела? Меня? Нет, не надо. В этой ситуации, мне кажется, отлично подходит пословица «меньше знаешь, крепче спишь». Я же не смогу жить с тем, что буду знать о преступных планах. Но с другой стороны, это даст мне преимущество. Я смогу предоставить полиции факты. Может, я смогу предотвратить что-то очень плохое? Страх окутывает меня. Как решиться на такое? Знаешь, я бы предпочла сначала приготовить еду. Суп никуда не убежит, настаивает Ренат. Можно я хоть мясо вариться поставлю? Указываю на сверток, который Лидия достала из морозилки. Потом у меня будет где-то час. Ренат дает мне немного свободы. Я быстро закидываю мясо в кастрюлю и ставлю на медленный огонь. В комнате, где стоят мониторы, а Николай выседает на игровом кресле, словно король, нас ждет напряженная атмосфера. Лидия волком смотрит на меня. Кажется, стоит мне отвернуться, и она вцепится мне в горло. Сразу же замечаю, что на одном из экранов открыто досье. Прямо как настоящая полицейская. Там вся информация на Антона, того самого, который наделал в штаны из-за выходки Рената. «Его арестовали?» — тихо спрашиваю, указывая на фото. «Там же облава была». «Эту крысу?» — усмехается Ренат. «Не дождешься. Он знает все лазейки и пути отхода. Да и крышу у него что надо. Но он все равно сделал ошибку». «Это он информацию в полицию передает? Думаешь, он информатор?» Спрашиваю и замечаю на себя задаченные взгляды Николая и Лидии. «Что-то твоя курочка слишком много кудахчет», — возмущается Лилу. «Следи за языком», — рыкает на нее Ренат. «Она всего-то пытается разобраться. Да, малыш?» «Нет», — улыбаюсь. «Я хочу узнать как можно больше, чтобы пойти в полицию и прикрыть всю вашу контору». Николай заходится в кашле, а Лидия бледнеет. Лишь Ренат хохочет на всю квартиру. «Ты шутишь?» — сдавленно спрашивает Коля. «Я здесь жопу рву, чтобы тебя не загребли мусора, а ты меня посадить хочешь?» Он подпрыгивает с кресла и смотрит на меня. А Ренат только выставляет руку между нами, будто шлагбаум. «Нет, не шучу. Вам надо сдаться и рассказать все, что вы знаете об этом Германе. Пусть полиция ловит его. Есть же программа защиты свидетелей, в конце концов. А еще вам срок должны скостить за сдачу этого бандита». «Ты себя слышишь?» — взрывается Лидия. «Рено, что за подстава? Как ты догадался эту сумасшедшую сюда притащить? Она же опасна, фанатичка хренова». «У нее просто обостренное чувство справедливости. Она наивная, не более того», — ухмыляется Ренат. «А ты, Лилу, выходит, сомневаешься во мне?» — строго спрашивает Ренат, а Лидия сразу же ретируется и опускает глаза. «То-то же! Сядьте и успокойтесь все!» Скрещиваю руки на груди. Я, между прочим, никого не обманываю и говорю как есть. Я искренне верю, что если Ренат со своими людьми расскажет все про этого зловещего Германа, его найдут и посадят. Если это он сделал тот выстрел в переулке, я смогу его опознать. Вернее, его смех и татуировку. Но этого будет достаточно со всей прочей информацией. «Итак», — начинает Ренат, «не надо при ней ничего говорить». Снова возмущается Лида. «Ее вообще надо выставить отсюда! Ты с ума сошел, что ли?» Коля не вмешивается. Я отступаю. Мне кажется, что Ренату такое неуважение и даже оскорбление не понравилось. «Лилу, детка, ты, кажется, борщ варить хотела», — говорит он. «Может, займешься делом и не будешь встревать, когда взрослые говорят?» «Я?» — ошарашенно смотрит она на Рената. «Рено, ты же поставишь под удар нас всех. Я из-за нее не сяду». «О чем ты? Ты даже не знаешь, что я хочу сказать, а перебиваешь и орешь так, будто я собираюсь тут все карты на стол положить и сам ментов вызвать». «Но...» — запинается девушка. «Или, может, ты сделала что-то незаконное?» — спрашивает он. «Тебе же нечего предъявить, даже если сейчас сюда ОМОН ворвется. Ты же и стриптиз бросила. Работаешь тренером по танцам, вместо того, чтобы крутиться на шести членах. Все законно? Чего-то так всполошилось? Или я чего-то не знаю?» Девушка опускает взгляд. Вижу, что ей неприятно. Так выходит, она была проституткой? А из-за Рената все бросила? Но что она тогда в банде делает? Почему продолжает ему подчиняться? Она теперь может жить спокойно, что ей мешает? Ничего не понимаю. Если ты мне не доверяешь, тебе не место рядом со мной. Иди. Куда? Она быстро поднимает взгляд. Откуда мне знать? Домой иди. Не отсвечивай и не связывайся с бандой, и живи себе спокойно. Ренат, но она... Не унимается Лидия и указывает на меня. Она моя, и я буду решать, что она будет знать, а что нет. И если я захочу, она пойдет к ментам и скажет им все, что я хочу. А если не захочу, будет молчать. Я ясно выражаюсь. Хочу возмутиться, но тут Ренат переводит взгляд на меня. Чуть не падаю от той угрозы, что исходит от него. Почему-то мне кажется, что он не шутит. Судорожно киваю, даже отступаю от него. «Вот и славненько», — говорит Ренат. Коля сразу же садится за комп и отворачивается от нас. Надевает наушники, будто его здесь и нет. А Лидия стоит, разинув рот. А Ренат подходит ко мне и совсем не нежно хватает за руку и прижимает к себе. Наклоняется к моему уху и шепчет. «Ты же понимаешь, что шутки закончились? Ослушаешься меня, и оказаться со мной в постели тебе покажется блаженством по сравнению с тем, что тебя ждет на самом деле».